Заготовку под палочку сделал, а вот как поместить внутрь сердцевину. Высверлить нечем. Такие тонкие сверла подобной длины не встречал. Да даже если высверлю, как потом буду волосы просовывать? Тут в иголочное ушко нитку вставить проблема, а в маленькое и длинное отверстие точно намучаешься. Значит, надо распилить палочку вдоль, а потом склеить. Либо выточить канавку, потом вклеить кусочек древесины. Сходил за дрелью, зафиксировал палочку с трубцинами и в середине высверлил канавку длиной примерно 10 сантиметров. Из оставшейся древесины вырезал деревяшку и изготовил шпонку, которая четко ложится в эту канавку. Потом вырезал на палочке рунную цепочку. Провозился с палочкой весь день. Вечером после ужина из купленных трав на газовой плите сварил зелье, в которое добавил немного своей крови. Срезал со своей головы несколько клочков волос, заодно челку подровнял, скатал из них веревку. Налил зелье в мисочку и вымочил волосы в нем, после чего уложил в канавку на палочке и, обмазав клеем момент, забил в канавку шпонку. Получилась с виду почти целая палочка. Закончил уже в темноте. Пошел в сарай относить инструмент. Оказавшись внутри, украдкой оглянулся. Никого не обнаружил. Взмахнув волшебной палочкой, произнес «Люмос». Заклинание вышло в половину мощнее, только на этот раз шарик горел над волшебной палочкой. Светящийся шар подрагивал, словно лампочка во время скачков напряжения. Память подсказала, что это из-за неправильно изготовленной палочки. Надо погружать сердцевину при помощи трансфигурации, не повредив палочку, либо высверливать отверстие с торца снизу. Но даже так волшебная палочка работает и слегка облегчает усилия, хотя и заклинания становятся нестабильными. Направив ладонь на волшебную палочку и представив, как древесина сращивается, а клей изнутри выходит наружу, попытался активировать другое заклинание. Констант трансформатус. Получилось. Палочка стала словно выточена из цельного куска древесины. Только снаружи на ней проступил подсохший клей момент. Люмос. Над кончиком палочки зажегся светящийся шар, по предварительным прикидкам, он мощнее на 3/4, чем беспалочковый люмос, при этом он светил ровно, без мерцания. Получилось. Вырвался у меня тихий восторженный возглас. Я волшебник. Услышал во дворе шаги. Кто-то шел в мою сторону. Нокс. После сказанной мной фразы, свет погас. В дверь заглянул отец. Сынок, что тут у тебя светилось? Спросил батя. Темно, я не видел ничего, спичкой подсветил. Аккуратней с огнем, тут краска и вообще, сарай деревянный, слегка пожурил отец. Закругляйся давай уже и дуй в душ, а то вода остынет. Хорошо. Я запер сарай и забежал в дом. Волшебную палочку положил в ящик своего письменного стола, взял полотенце и побежал во двор принять душ. Вообще, удобство у нас во дворе. Душевая кабина сколочена из досок, а на ней бочка. Летом хорошо, можно каждый день купаться, за день вода прогревается и к вечеру становится теплой. Вот зимой мыться приходится в корыте, долго ведрами греть воду, потом выносить на улицу грязную, поэтому в холода мы моемся раз в неделю. Везет все же тем, кто в квартирах живут, они могут каждый день купаться в ванной, да еще в горячей воде, которую не надо носить с колонки. Хотя, зря жалуюсь, нам теперь тоже не надо ходить к колонке. В прошлом году мы провели воду, правда только во двор вывели гусак, но и это большой кайф. Только мы незаконно врезались. Родителям родственник, дядя Коля, он слесарем работает, сказал, что нам разрешения не дадут, оплатить за него надо много. Он сказал, что проще самим незаконно подключиться, а потом заплатить штраф, это выйдет в 3 раза дешевле, чем получить разрешение официально, а типа уже подключенных никто не будет отрезать. Так и вышло. Яму мы сами копали, трубы дядя Коля подогнал бесплатно, ну как бесплатно, отец ему машину за это помог починить, а мать потом занималась оформлением в водоканале. Отца зовут Сергей Сергеевич Токарь, он среднего роста, примерно 1,80 м, худой и жилистый. Глаза голубые, Волосы русые, всегда аккуратно зачесанные на правый бок, лицо худое и вытянутое, но в то же время слегка округлое. Ему уже 43 года. У отца всегда с собой небольшая расческа, которой он поправляет прическу. Я как-то в детстве спросил, а почему он не зачесывает волосы налево, тогда он ответил, что налево волосы зачесывал Гитлер, это такой плохой дядя, поэтому налево волосы зачесывают только плохие дяди, маньяки, бандиты и гомосеки всякие. Вообще, отец работает автослесарем в сервисе, в котором чинит автомобили УАЗ, но в последнее время им зарплату не платит. Они с остальными слесарями кое-как перебиваются леваками, проводя некоторые машины мимо кассы, но это меньше, чем он должен зарабатывать, поскольку редко получается. Пару недель назад он говорил, что собирается увольняться и другую работу подыскивает. Работы полно, но мало где за нее платят деньги, а зачем тогда она такая нужна? Напротив душа в другом конце двора, примерно в 8 метрах, расположился туалет, такая же будка. Вот в него зимой ходить то еще удовольствие. Как говорил поэт Вишневский, о, как морозно в январе, когда удобство во дворе. Меня приятель научил, как делать, чтобы в морозы пятой точки не было холодно. Надо поджечь газету и закинуть в яму, вонять, правда, будет жутко, но сразу садишься, и снизу тепло идет. Физика. Даже в 30-градусный мороз можно ничего не застудить, точнее, как раз в сильные морозы без этого никуда. Вообще, людям, живущим в квартирах, везет, у них теплый туалет круглый год, горячая вода прямо в доме, газ на кухне, не приходится каждый месяц заправлять газовый баллон. А еще снег у них убирают дворники и тепло подается по трубам. Мне же приходится каждую зиму перед и после школы чистить снег, пилить и рубить дрова, таскать уголь для печки, выгребать из нее золу и растапливать. Родители обычно на работе, приходят поздно, а в доме без протопленной печи зимой жуть как холодно. Еще за курами следить, и не только кормить, но и соседних котов из рогатки отстреливать приходится, а то как-то пробрался один, половину кур передушил. Эх, мне бы воздушку, такую как у Санька с соседней улицы, вот бы я разошелся. У них тоже куры и даже пара свиней, так он всех котов отвадил, отстреливая их из воздушки, теперь все коты обходят его двор по дуге. Лежа в кровати, я задумался, что за каша у меня в голове и можно ли что-то с этим сделать. Ну, не знаю, как-то упорядочить что ли. Тут в голове возникло понимание, что мне надо воспользоваться окклюменцией. Закрыв глаза, попытался погрузиться в окклюментную медитацию, после чего через некоторое время провалился в собственное подсознание. Я оказался в помещении, похожем на читальный зал в 10-й библиотеке, в которую часто хожу, чтобы брать интересные книжки. С двух сторон комнаты стояли старые, потрепанные пустые книжные шкафы, с одной стороны новенькие и блестящие книжные полки, возле них стол и стул, как в библиотечном читальном зале, но только в одном экземпляре, одна стена пустует. Справа из шкафов выброшены все книги, они валяются на полу. Все книги целые, но перемешаны в беспорядке, словно вывалились с книжных полок. У шкафов слева книг во много раз больше, они разбросаны по всей комнате, и если сложить их в горку, то она окажется как минимум раз в 15 больше. Но книги вообще странные. Какие-то целые, где-то то не книги, а тетрадные конспекты с вырванными страницами, встречается много вырванных книжных страниц. Я так понимаю, что справа, это мои воспоминания, слева, память того синего шара, который, наверное, был магом. А новые полки, это я нынешний. И типа, чтобы нормально думать, мне надо сложить все книги аккуратно в новый шкаф. О, Господи! Это сколько же предстоит работы? А что, если это буду делать не я? Точнее не так, я, но с помощью магии. Это же подсознание. Книги, летите и встаньте по порядку на новую книжную полку. Приказ оказался проигнорирован. Ровным счетом ничего не произошло. Ну что же, придется ручками, мне не привыкать. взяв солидную толстую в руки книгу из большой кучи, прочитал, что на ней написано. «Доппельмагия». Поставил фолиант на полку, которую предположительно решил отвести под букву «Д». Я решил делать, как положено в библиотеке, расставлять все по алфавиту. В тот момент, когда книга встала на полку, мне стало известно, как при помощи магии создать своего двойника, который будет обладать всеми моими навыками, но, к сожалению, не будет уметь говорить. Эх, жаль, в школу такого не отправишь. А как прикольно было бы отправить вместо себя в школу близнеца, как в приключениях электроника. Блин, да о чем я думаю, какая школа, до нее еще все лето впереди. Я же могу сейчас сделать двойника, чтобы он за меня все книги расставил. Зачитав длинное заклинание создания Доппеля и активировав его, с изумлением обнаружил, как передо мной появилась моя полная копия. «Ты меня понимаешь?» Стоит, молчит. «Кивни, если понимаешь меня». Близнец кивнул. «Ура! Получилось!» Я от радости запрыгал по комнате. «Значит так, слушай приказ», говорю клону после так, как волна восторга пошла на убыль. «Расставишь все книги на новую полку в алфавитном порядке. Те книги и тетрадки, что испорчены, восстановишь, насколько возможно, и тоже поставишь на полку в положенном порядке. Новую поступающую информацию тоже будешь сортировать. Если понял, кивни и приступай». Близнец кивнул и начал расставлять книги. Я осознал, что теперь могу не беспокоиться и покинуть подсознание. Стоило мне об этом подумать, как помещение заволокло тьмой, и я погрузился в сон. Глава 2. 3. Глава 2. Открываю глаза и осматриваю помещение. Маленькая комната, примерно 3 на 3 метра. В ней стоит шкаф, одноместная кровать и письменный стол со стулом. Стены и потолок беленые, рамы деревянные. Где я? Тут до меня доходит, что я дома. Осматриваю себя. Хм. Я мелкий пацан. По воспоминаниям так оно и есть. Я действительно мелкий пацан. Но чаще все же был юношей 20-25 лет, а разок взрослым мужчиной и даже пожилым человеком. Имен вспомнить не могу, кроме своего нынешнего, Иван Сергеевич Токарь. В голове очень много знаний о магии, но в некоторых случаях память зияет дырами, а порой и дырищами, словно у меня выборочная амнезия. Наибольший пласт утерянных знаний, если судить по общим воспоминаниям, касается личной жизни, в меньшей степени затронул знания магии. Даже знаю боевые искусства, о которых так грезил буквально вчера. И чего ими грезить было? Пошел и занимайся. Не нравится им, видите ли, что палкой бьют и приемом не учат. Так в классических школах часто происходит, что по местному миру. Технологически, конец 20 века, магический фон низкий. Судя по встреченному бойцу корейского боевого искусства, маги тут водятся, но не особо распространены. Компьютеры в зачаточном состоянии, но судя по приятелю, уже есть. Скорее всего, это был или 486 процессор, или Pentium под операционной системой DOS с оболочкой Norton Commander. Что со мной? Слабый одаренный, немного сильнее Скриба, но в Хогвартс явно не взяли бы. Магических даров нет. Сел в позу лотоса и попробовал преобразование материи в ману, при помощи медитации потянув свободные молекулы из окружающей среды. Не сразу, но получилось. Попробовал метаморфизм. Вначале ничего не получалось, но через час сумел преобразовать почти весь свой небольшой запас маны в мышечные волокна, немного укрепив спинной мышечный каркас. Я вроде активный, бегаю много, подтягиваюсь, но сейчас наступил именно тот момент, когда начался активный рост организма и мышцы не успевают за ростом, что грозит сколиозом и остеохондрозом. Кстати, эти болячки уже начали наблюдаться. Накопив еще маны, начитал заклинание из биомагии под названием «Пластическая хирургия» и при помощи него начал вносить изменения в свой организм. Вначале максимально возможно укрепил иммунную систему, улучшил регенерацию, поправил все начинающие появляться хронические болячки, например, скоро могли бы появиться гастрит и угревая сыпь, зрение было немного подсажено и так по мелочи во всем. Затем начал укреплять мышцы. Пока только укрепил, не стал наращивать. Растить мышцы буду в процессе тренировок, чтобы не наделать ненужных ошибок. Вот выберу, какой стиль боевых искусств буду практиковать, сделаю артефактные утяжелители и натренирую нужные группы мышц. Во-первых, это будет менее подозрительно, чем, если почти мгновенно изменится фигура без всяческих предпосылок. Во-вторых, это будет правильным, поскольку можно будет сразу при помощи биомагии забивать рефлексы боевых движений вместе с активацией роста нужных групп мышц. Пришлось еще 5 раз восстанавливать ману, пока полностью привел тело в порядок. За это время несколько раз в комнату заглядывала мать, но уходила. «Сынок, пошли обедать», — сказала мама, войдя в комнату. «Ты чего весь день сидишь, как йог, мама?» Людмила Сергеевна Токарь, 34 года, низкого роста, 1,60 м. Еще немного и я ее перегоню по росту. Короткие русые волосы с химической завивкой на голове, карие глаза и округлое лицо. По сути, молодая девчонка. Скажи мне кто, что я, без 5 минут 14-летний пацан, буду воспринимать девушку за 30 как молодую девчонку, не поверил бы. Как же, все, кто старше 20, дяди, и те, кому за 30, вообще старики. Именно так я думал вчера. Хорошая она женщина, честная, добрая и отзывчивая, любит меня, но как ей объяснить, что ее сын в момент повзрослел? То, что считал нормой еще вчера, не могу адекватно воспринимать сегодня. Иду. Мам, это я выполняю упражнения, которые посоветовал мастер Ким. Медитирую. Скоро начну тренироваться по книжке, отрабатывая приемы боевых искусств. Но из-за этого увеличится аппетит и буду раза в 2-3 больше кушать. Понятно, многозначительно протянула мама. И что, получается? Ага, уже при помощи медитации улучшил память, скоро смогу взглядом двигать предметы. Мама рассмеялась, кушали мы под навесом. Во время обеда мать завела разговор. Сынок, мы решили переезжать к бабушке на соседнюю улицу. Она уже старенькая, надо за ней ухаживать, сказала она. Эти слова ввергли меня в крайнюю степень удивления. Для понимания стоит описать бабушкин дом. Это глиняная мазанка 4 на 6 метров снаружи, построенная в 45-м году. Потолки низкие, мы с мамой еще ничего, но отец при своем росте 1,80 м задевает головой лампочки. Метр дома занимает коридор, вход из которого ведет на кухню шириною 2 метра. Тут же стоит кирпичная дровяная печь. Она получается почти посередине дома и разделяет кухню и жилую комнату. Стоило мне представить, что мы вчетвером будем все лето ютиться там, пока будем обкладывать дом кирпичом, затем делать отделку, ломать стены и все в таком же стиле, как на пятой точке зашевелились волосы. А еще, это же мазанка, которой уже бог знает сколько лет, она может в любой момент рухнуть, стоит лишь начать строительные работы. Снаружи дом кажется больше за счет того, что дальше следует его продолжение. Налево из коридора имеется вход в неотапливаемую летнюю кухню шириною 2 метра, за летней кухней пристроен дровяной сарай, в который проделан вход из летней кухни, чтобы зимой брать дрова не выходя на улицу. Понятно. Но у нее дом меньше нашего, всего 1 комната и кухня, да еще и мазанка послевоенной постройки, он вот-вот развалится. Зато ей, как ветерану, на этой неделе бесплатно проведут газ. Не будет нужды в угле и дровах, освободится много времени и сил, да и по деньгам дешевле выйдет, чем уголь каждый год покупать. Поэтому мы продадим наш дом и обложим бабушкин дом снаружи кирпичом вместе с летней кухней. Как раз выйдет 3 комнаты, аргументировала мать. Так, погоди. Газ, это волшебно. Если воду и канализацию провести, вообще шикарно будет. Но, у нее с летней кухней и сараем дом получается примерно 10 метров длиной. 5 на 10 по внешнему контуру, минус 80 сантиметров на стены, это получится примерно 40 квадратных метров. Вы собираетесь 40 квадратов на 4 части разбить. Кухня, 3 комнаты и желательно место под санузел выделить. Не мам, ерунда получится. В будущем можно будет сделать пристройку, сказала мама. Я тебя понял, но лучше сразу делать, как положено. Предлагаю другой вариант. Мамуль, я вчера друга встретил, он состоит в клубе под названием «Биологический кружок старшеклассника» или сокращенно БКС. Так вот, он мне по блату неофициально хорошую работу предложил, платит прилично. Они вместе с клубом под руководством учителей кружка каждое лето ездит в экспедиции, а попутно травы лечебные собирают. Потом эти травы мешками в аптеку сдают. Ну, ты же знаешь, все эти травы, которые в коробочках фасованными продаются. Чебрец, шалфей, ромашка, багульник и тому подобное. Ну, да, кивнула мать, конечно. Вот смотри, в такой аптечной коробочке по 30-50 грамм, и стоит она прилично. А теперь представь, сколько этого сена собирают во время экспедиции. За ними потом газон приезжает, чтобы все увезти. Мне говорили, что бывает, если дорогие травы найдут, по несколько тысяч долларов каждый за раз зарабатывают. В общем, он предложил вступить в БКС и с ними в экспедицию отправиться. Я сразу согласился. Ты же разрешишь? Не знаю, задумалась мать. Это не опасно. Какой там? Это же государственный клуб, у них отделение в Кировском районе. Руководитель, заслуженный учитель СССР, профессиональный геолог и ботаник. Он с ними всегда ездит. Ну, раз так, тогда ладно. И когда вам в экспедицию? Тебе что-то надо для этого? В экспедицию завтра отправляемся. Ничего не надо. Я сказал, что из малообеспеченной семьи, мне все снаряжение за счет клуба обещали выдать. Етить-колотить, неужели она повелась на этот бред, что родил мой воспаленный мозг? А БКС я слышал от одноклассницы-отличницы. Она говорила, что туда не просто вступить, надо быть отличником. Они на самом деле ездят каждый год в туристические экспедиции изучать ботанику в естественной среде. Ну не знаю, что еще придумать, чтобы оправдать наличие крупной суммы денег на руках у восьмиклассника. Машины мыл и намыл. Ага, то, что денег я запросто достану, это даже к гадалке не ходи. Даже если на империасил не хватит, то есть еще конфундус, который точно осилю, а также такая замечательная вещь, как трансформация, при помощи которой можно уголь превратить в алмазы, а землю в любой металл, хотя бы золото. С золотом связываться неохота, будут проблемы с бандитами, которых нынче слишком много. Легче сразу тех же бандитов ограбить при помощи внушения. Чем мне нравится это время, на каждом углу не стоит камер видеонаблюдения, и еще нет такого, что у каждого встречного поперечного в кармане телефон с видеокамерой. В общем, я решил уехать в другой город и решить финансовый вопрос кардинальным методом – воровством. Вначале для легализации денег думал внушить родителям, что они выиграли в лотерею, но решил, что этот вариант придержу и еще реализую. А вначале попробую таким вот нехитрым способом ввести в семью деньги, как минимум на постройку дома. Ваник, донесся Женькин крик с улицы. Вот еще проблема. Еще вчера дружить с Женьком было классно, а сейчас, ну вот что мне с ним делать? Коктейль Молотова поджигать ради интереса или с самострела по банкам стрелять? Не спорю, вещи интересные, но и опасные. Хорошо, что вчера вечером он ко мне не пришел, а то мне хватило бы глупости рассказать о магии, волшебной палочке и продемонстрировать заклинания. Даже представить страшно, какие бы могли быть последствия. Нет уж, мне под колпак спецслужб не хочется попасть. Выхожу на улицу. Да, уже не бегу галопом, а степенно иду. Зачем бежать там, где можно идти? Лишняя трата сил. Лучше ехать, чем идти, и лучше идти, чем бежать. Здорово, крикнул Женек. Привет, ты чего такой квелый? Спросил парень. Переспал что ли? Было бы с кем. Я нормальный, Это просто ты слишком гиперактивный. Там в кооперативных гаражах привезли большую кучу песка. Айда прыгать с гаражей. Радостно выдал Женек. Там уже Серега нас ждет. Прыгать с крыши гаражей. От моего дома видно заднюю часть этих гаражей. Высота примерно 3 метра. А спереди, где песок, гаражи выше примерно на полметра, поскольку наклон крыши идет назад. Да ноги только так переломать можно. И что привлекательного в этом занятии? Спрашиваю у товарища. Ну, как? Это же весело, радостно выдал Женек. Или ты зассал? Видишь ли, я не нахожу привлекательным бессмысленное занятие, связанное с риском для здоровья. Ванек, что с тобой? Ты сегодня какой-то не такой. Спросил товарищ. Тебя что, подменили инопланетяне? Да, ты точно зассал. Последствия медитации, которые порекомендовал мастер Ким. Из-за них мой разум очистился от шлаков, я стал умнее. А умному человеку не придет в голову мысль просто так прыгать с гаражей. Это что, ты сейчас меня дураком назвал? Запальчиво выдал Женек. Знаешь что? Да пошел ты. Иди, дружи, с кем хочешь, а ко мне не подходи. Понял. Хорошо, я тебя понял. Успехов, спокойно отвечаю и киваю злому товарищу. Женя со злостью сжал кулаки, резко развернулся и быстро убежал. Какой обидчивый юноша. Пытался развести на слабо для того, чтобы у друга была возможность покалечиться. Как после такого вообще человека можно считать другом? Не понимаю. Зассал. Ха, да если бы мне кто из друзей так сказал, сразу было бы понятно, что он ни разу не друг. Как бы это выглядело во взрослой жизни? Думаю, примерно так. Стоят двое друзей, пьют пиво и один другому говорит. У меня в гараже кувалда лежит, пошли, я тебе ею по башке дам. Второй спросил бы, а зачем? Первый, ну, просто мне захотелось развлечься и дать тебе по башке кувалдой. Если выживешь, то можешь меня ударить. Ты что, зассал, трусишка? Второй, я не трусишка, просто не понимаю, почему человек, которого я считал другом, пытается меня убить, да еще и оскорбляет. Первый, ой, все, не друг ты мне больше, потому что не дал себя убить. Ты трус и баба, вот. Именно такая сценка у меня промелькнула в мыслях, отчего я улыбнулся. Так даже лучше. Мы бы уже не смогли наладить диалог и найти точки соприкосновения. У нас абсолютно разные приоритеты и мировоззрение. Меня не тянет играть в детские игры и бесполезно рисковать, а хочется более взрослых вещей. Если прыгать, то не с гаража, а с парашютом. Если играть в войнушку, то не с палкой кричать «тра-та-та», ты убита из пейнтбольного или страйкбольного автомата стрелять. Если девушку, то не со страниц газеты «Спид-инфо», а настоящую. Если машину, то не игрушечную. Вопрос номер раз, куда и на чем ехать? Для поезда у меня нет документов. На автобус вроде в это время паспорт не спрашивали, но без сопровождения взрослого никто не посадит, да и деньги нужны. Следовательно, надо брать под ментальный контроль человека с наличными, едущего в том же направлении, чтобы он купил мне билет и изображал родственника. Вопрос номер два, куда ехать? Ну, тут вариант один, в столицу. Там самые денежные места. Но стоит ли забираться так далеко? В принципе, можно местные группировки растрясти, но тут больше шансов наследить так, что по следам меня найдут. Значит, для уменьшения риска еду в Москву. Я слабый маг и сила пригодится для внушений. Чтобы не тратить магию попусту, нужно обзавестись артефактом с чарами отвода глаз, который будет заряжаться от планетарного магического фона. Еще неплохо было бы зачаровать порт-ключ, чтобы не ехать домой долго, а сразу телепортироваться. Под порт-ключ решил зачаровать часы. Обычные механические часы в стальном корпусе, их в апреле нашел на улице Серега из многодетной семьи. Часы были без ремешка и не тикали. Он покрутил кружок механизма взвода, но ничего не случилось, часы не заработали. Он принес их и показал всем пацанам, сказал, что нашел. Все, после того, как выяснили, что они не работают, скривили лица. Я предложил Сергею обменять часы на вкладыши от жвачек Turbo. Мне 3 года назад подарили блок этих жвачек, так что вкладышей было порядочно. Начали торг с 10 вкладышей, а закончили на 100. Отдал почти все вкладыши, но ни капли не пожалел. Механизм завел, как только пришел домой. Просто его вначале надо было потянуть на себя, о чем этот дуралей не додумался. Потом в киоске «Союзпечать» купил по дешевке новенький ремешок и вуаля. У меня шикарные механические часы, а у него гора бумажек. Когда я вышел в блестящих работающих часах, Серега долго бесился. Он заявил, чтобы я ему вернул часы, а он, так уж и быть, великодушно готов вернуть мои вкладыши. На что я объяснил, что идя на подобный шаг, как покупка заведомо неисправного товара, я нес реальные риски, но был не понят и обвинен в жульничестве. На это я предложил ему вернуть в магазин купленную вчера сайку хлеба и узнать, имеет ли сделки купли-продажи обратный ход. После этого он отстал, но затаил на меня злобу. А мне и тогда было плевать, поскольку считал, что все было по-честному, жвачки тоже денег стоят и немалых, как и коллекции вкладышей, бывает, продают за реальную наличность. А уж теперь вдвойне плевать, ибо мне с ним детей не крестить. Решил прогуляться до рынка, посмотреть, чем дышит народ. Через 15 минут подходил к местному районному рынку. В принципе, ожидаемо. Народ одет, во что придется. Чувствуется нищета, и если для меня вчерашнего это было нормально и обыденно, каждый день такое вижу, то я сегодняшний хотел сказать. Пум, пум, пум. Дно. На фоне простых людей выделялась пара быков, типичных для современного времени. Двое лысых накачанных парней, примерно от 20 до 25 лет, на ногах спортивные штаны и кроссовки Nike, на теле кожаные куртки, и это несмотря на то, что сейчас лето и на улице плюс 28 градусов. На шеях толстенные золотые цепи, на руках массивные золотые печатки. И не жарко им, болезным. Хотя, судя по контурам курток, у них там спрятано огнестрельное оружие. Ну да, пистолет под футболкой не поносишь, спортивный костюм будет явно топорщиться. Эти двое шли, не глядя на толпу. Подходили к каждому лоточнику и собирали дань, а простые люди огибали их за несколько метров, упирая глаза в землю. Я сам так делал, когда встречал бандитов, а то эти отморозки, если почуют направленный взгляд, могут в качестве развлечения побить. Не люди, а в кино их еще и воспевают. Вот не понимаю, какая тут может быть романтика. Обычные преступники. Сейчас большая часть мальчишек мечтает стать бандитами. У них тачки, деньги, их все боятся и менты не трогают. Да что там говорить, я сам, как только обрел силу, первым делом пошел чем заниматься. Правильно, воровать. Ну, мне не привыкать, овощи и металлолом уже приходилось воровать, теперь просто будет масштаб крупнее. Я себя успокаиваю тем, что простые люди не пострадают, поскольку у них не бывает столько денег, сколько мне надо. Пытался успокоиться мыслью, что воровать буду у бандитов, но от этого только сильнее бил мандраж. Блин, я не взял с собой волшебную палочку. Сейчас бы их обнести на эту выручку. Надо попробовать. Алнарас тихо произнес и наложил на себя чары отвода глаз. На меня перестали обращать внимание, хотя и до этого никто не обращал внимания. Подумаешь, пацан, тут таких полно, а я еще и к рынку не успел подойти. Судя по ощущениям, моих сил хватит примерно на полчаса, чтобы поддерживать эти чары. Подошел к девятке, на которой приехали братки и жду. Через 5 минут они, обойдя весь рынок, подошли к машине. Указывая на барсетку с собранной данью, тихим голосом активировал заклинание. Акция «Барсетка». Барсетку вырвало из рук бандита, и она прилетела в мои руки. Бандит резко развернулся и начал искать вора, но никого не обнаружил, а с меня его взгляд сползал. Словно парень старался смотреть куда угодно, но только не на пацана, стоящего недалеко от него. «Кабан, сука, у нас барсетку с баблом подрезали!» — эмоционально воскликнул этот бандит. «Че, Мля, слон, ты чё, ёба, совсем припух. Где, кто? Ответил тот, кого назвали кабаном. Бандиты выхватили пистолеты и стали осматриваться вокруг. Я дико испугался, что чары спадут, и стал потихоньку пятиться. Дойдя до угла рынка, зашел за него, на меня никто так и не обратил внимания. Еле-еле сохраняя присутствие духа, пошел в сторону дома в частный сектор. Сзади начались разборки, бандиты начали выяснять отношения друг с другом, потом начали опрашивать людей. Я удалился в частники и там припустил бегом на всей скорости, какую только мог выдать. Через 5 минут добежал до своей улицы и перешел на шаг. Идти с барсеткой домой нельзя, надо скинуть ее, пацанам показываться на глаза тоже нельзя. Они или в гаражах, или во враге. Куда не сунется приличный пацан и где можно уединиться. Да, всюду, где можно уединиться, как раз и сунется вся знакомая детвора. Хотя, есть одно место, куда наши пацаны не пойдут, это то место, где собираются девчонки и гуляют стайкой, как раз на открытом месте, вокруг магазина. Нет, тоже не вариант. Зачем что-то выдумывать? Зашел в небольшую лесопосадку перед частным сектором, вынул из барсетки наличность. Пересчитал. Всего там лежал 1 470 000 рублей. Для сравнения, буханка белого хлеба в магазине стоит от 1400 до 1600 рублей. Хорошая такая месячная зарплата. Куда прятать барсетку? Если прикопать, ее найдут. Пацаны слишком любознательные, увидев свежевскопанную землю, обязательно раскопают. Слухи у нас быстро расходятся, а о том, что на рынке бандитов обворовали, уже вечером не будет знать только самый ленивый. Барсетка, кража, Ванек, то есть я, который в этот момент ходил в те края, плюс неприязнь, испытываемая в настоящий момент пацанами ко мне и романтизация бандитов в их дурных головах. Как итог, эта цепочка может занять в их головах нужную комбинацию и закончиться все может очень плохо. Стоп. Я же маг и могу превращать материю в ману, которая как раз подходит к концу. Сосредотачиваюсь на медитации превращения и превращаю барсетку в облачко маны, которое впитываю в себя. Впитать удалось лишь малую часть, оставшиеся рассеются, немного насытив магический фон. Ну вот, так будет гораздо лучше. Вернулся домой и взял волшебную палочку. «Сынок, а что это за деревяшка у тебя?» С улыбкой спросила мать. «Волшебная палочка». Гордо отвечаю ей. «Ах, волшебная палочка». Улыбка на лице матери стала шире. «Ты гулять?» «Не. Пойду в сарай, буду зачаровывать в себе браслет из меди». «Хорошо, сынок, иди». Мама едва сдерживала смех. «Говорите правду, никто вам не поверит». Нашел в сарае большой моток медной проволоки. Вначале пробовал отмотать, но потом плоскогубцами отделил часть мотка, а то распутывать было долго. Приготовил волшебную палочку и при помощи постоянной трансфигурации превратил проволоку в браслет. На браслет стал по очереди накладывать комплекс чар. Вначале вплел в структуру металла основу, которая будет тянуть магию из окружающего фона и накапливать ее в металле. На этом мне пришлось прерваться и медитировать для пополнения резерва маны. Как только заполнил резерв, на браслет легли чары отвода глаз, активируемые по слову ключу. Отмотал одну проволоку, скрутил ее в подобие кольца и трансфигурировал в простое медное колечко. На кольцо наложил чары, превратившие его в пор-ключ, ведущий прямиком во двор в пространство между курятником и сараем. После попытался наложить на петуха имперя при помощи волшебной палочки, но опять не хватило сил. Утром проснулся резко. Ночью приснился странный сон. Во сне я решил стать императором Украины. Для этого участвовал в президентских выборах, а моими противниками были Дарт Вейдер и какой-то бандеровец по фамилии Порошенко. Я же пришел к власти, взял под контроль все силовые структуры и сразу ввел смертную казнь с конфискацией за воровство государственного имущества. В итоге 4/5 политиков и чиновников были расстреляны, а бюджет государства пополнился. И вот, сижу я на открытом интервью для СМИ, меня все поливают навозом. Господин президент, вас считают самым кровавым тираном, что вы скажете по поводу убийства множества невинных людей?» — спросила журналистка. «Все, кроме меня, были во сне аморфными, без определенной внешности, просто абстрактные люди. Невинных среди них не было. Все преступления доказаны. Вы загнали свою страну в жопу, позволяя ворам набивать свои карманы за ваш счет. При этом переживаете, если кто-то начинает наводить порядок. Либо мы наказываем всех преступников как положено и живем в хорошей стране, либо продолжаем деградировать, и вскоре вместо автомобилей будем делать кремниевые наконечники для стрел и бегать с каменными топорами. Скажите, какие у вас планы по преобразованию страны?» — спросил очередной безликий журналист. «Борьба с преступностью на деле, а не на словах. Повышение качества жизни простых граждан, повышение качества медицины, строительство нормальных дорог. Те подрядчики, которые будут делать плохие дороги, будут чинить их за свой счет до тех пор, пока не сделают качественно или же сядут на 10 лет в тюрьму все, кто трижды сделал некачественно, начиная от простых рабочих, бригадиров и заканчивая директором. Ибо нефиг халтурить. Что вы думаете по поводу присоединения Украины к России?» — спросил еще один журналист. «Я бы с удовольствием, но там те же проблемы, что и у нас, только страна еще больше. Воровство, идиоты, а то и хуже, инициативные идиоты у власти, плохие дороги. На меня и так каждый день совершается по покушению, поскольку ворам не нравится, что им запретили любимое занятие и заставляют работать. Если же мы присоединимся к кому бы то ни было, то все достигнутое будет перечеркнуто новыми ворами, пришедшими на место расстрелянных. Но мы будем максимально возможно сотрудничать с Россией во всех вопросах. Вашим оппонентом на выборах был Дарт Вейдер. Что вы думаете по этому поводу?» — задал вопрос журналист. «Если бы он был настоящим лордом ситхов, я бы с удовольствием передал бремя власти в его руки, и уже через несколько десятков лет наша, будем откровенны, не самая богатая страна, как минимум стала бы по уровню приближена к Швейцарии, а как максимум завоевала бы всю планету. Но почему вы уверены, что он не настоящий ситх?» — спросил тот же журналист. «Потому что я настоящий лорд ситх. Выкрикиваю, и, подняв руку, телекинезом поднимаю за шею этого журналиста. Уха-ха-ха-ха-ха!» — залился я зловещим смехом и на этом моменте проснулся. Сбегал принять душ. Вода была ледяная и мгновенно взбодрила. Завтракать сел вместе с матерью, отец уже уехал на работу. «Сынок, ты во сколько уезжаешь?» — спросила мама. «В час дня выхожу из дома. У нас сборы в 2 у центрального вокзала. Может, тебя проводить?» — спросила мать. «Да ты что, надомный же все смеяться будут», — отвечаю, стараясь изобразить обиженно возмущенный вид. «Ладно, ладно», — примирительно сказала мама. «Ты там будь осторожнее. Тебе точно ничего не надо».